любви. Не земною красотою ты меня околдовала, согласилась стать моей, только этого мне мало. Я хочу, чтоб ты любила лишь меня одного, только мне ты отдавала все свое тепло. Эти горы, эти реки, только для тебя на все готов я. Лист пожелтевший упал в ладонь, мою ладонь, как последнее слово в нашей с тобой летней сказке любви, где мы были одни, нам не встретиться снова с тобой. Yeah.